Или как однажды она сорвалась едва ли не со злобой. «Ну нет у меня теперь той беззаветной любви, нет. Но я та же, что была». Интересный ход мысли. Или, ну хоть убей, не вспоминалось плохого. Ощущалось нечто бесформенное и тяжелое. Вроде как угрюмый черный бегемот топтал сердце. Но конкретно ничего. Как назло, наоборот, заплескалось яркое и солнечное. Заодно я мог поручиться. Солнечного было больше в трех начальных годах. Собственно, ничего иного там и не было. А черное, как на дрожжах, разрослось в течение трех последних лет, став нынче едва ли не основным. И в одной этой статистике уже был приговор. Мне. Главным образом мне, конечно, к высшей мере. Обжалованию не подлежит. Ах, Кашинский, Кашинский, чуешь ли, какое сокровище тебе вот-вот может достаться? Не проворонь, лапша ты этакая. Stay with me.